Глава 5. Вот только с осуществлением моих задумок вышла загвоздка. Пока шли по переходу к пассажирской шлюпке звездолета, пока летели через выжженное множеством стартов поле к кораблю, пока поднимались в портационном лифте на борт, я себе что представляла? Конечно же, как мы войдем в отсек, я прикажу первому, кто попадется на глаза, хотя бы и Герману, собрать весь персонал в гостиной и чинно открою на планшете их личные дела. Со всеми познакомлюсь, раздам инструкции и тем самым сразу заработаю нужный авторитет. А вышло что? Стоило створкам двери VIP-отсека отъехать, как я увидела, что вся команда, сопровождающая Ларису на землю, выстроилась в ряд без моего распоряжения. И смотрели они с немым обожанием далеко не на меня, и даже не на маленькую хозяйку, а на даурианца. Знакомьтесь и принимайте. Временный опекун принцессы Евангелина Ельцова. Зан подпихнул меня в спину в центр. Так как ей надлежит отчитываться за поездку, приготовьте докладные с распорядком дня Ларисы, расписанием занятий, меню и графиком ваших смен. Я тоже с ними ознакомлюсь и дам окончательное одобрение или неодобрение. Прошу не забывать, что с этой минуты выход из отсека строго по моему разрешению. Но не гад ли? Так и лезет поперек мамки в пекло. Я распрямила плечи и оглядела коллектив доброжелательно, но строго. «Доброго утра. Надеюсь, мы сработаемся». Коллектив моей решительностью не зарядился и ответил на приветствие в разнобой. Пока еще невозможно было понять, кто из них как настроен, кроме разве что Германа, который, глядя на меня, выделывал бровями всякие невероятные акробатические «па», видимо, сигнализируя, как рад меня видеть. «Евангелина, представлю тебе нашу команду». Опять, даже не дав мне включить планшет, чтобы открыть личные дела, влез в процесс становления моего авторитета Зан. «Это постоянная горничная принцессы Гала Сант». Шаг вперед сделала девушка в форменном комбинезоне и склонила голову в знак приветствия. На вид горничной казалось лет 20. А там, кто ее знает, может, ей все 70. С этими прокачками не поймешь. «Я приготовила принцессе домашнюю одежду. Мы можем переодеться?» — спросила она, бегая взглядом от меня к даурианцу и обратно. Гала явно растерялась, не зная, у кого получать разрешение. Я, Зан и Лара одновременно выдали. «Да, конечно, идите». «Можете». «Учти, Гала, синий костюм я не надену, он не модный». В шеренге сотрудников послышались вздохи, шепотки и смешки. Прекрасное начало. Одно хорошо. Наши слова друг другу не противоречили, поэтому Гала со спокойной душой увела подопечную вглубь отсека. А Зан продолжил знакомить меня со свитой. «Наставник по духовному и физическому развитию принцессы Нор Дзаыт». Шаг вперед сделал коренной житель планеты Сторн, трехглазый гуманоид в тренировочном костюме. Сторнцы вообще-то часто занимались с учениками других рас, в отличие от эмониан и даурианцев. Эти своими секретами ни с кем просто так не делились. «Расписание и распорядок будут у вас в течение 5 минут после окончания собрания», заверил наставник, приветливо моргнув третьим, совершенно черным глазом, украшавшим середину высоченного лба. Я вздрогнула и непроизвольно усилила энергетические щиты, представила вокруг себя забор из колючей проволоки, по которой пустила ток из внутреннего резерва. Наставник одобряюще обнажил ряд крупных голубых зубов. Знал бы он, как долго я в академии училась это делать. Мило улыбнулась Сторнцу, принимая безмолвный комплимент, и Нор Дза вернулся на место. А глава безопасности продолжил безнаказанно изображать из себя главного и представил следующего члена команды. «Учительница принцессы Ларисы, Венера Дорофеева. Девушка с белоснежными локонами, улучшенными множеством прокачек лицом и фигурой, которую выгодно подчеркивало изящное платье в горошек, из ряда не вышла. Она склонила голову на бок, мило улыбнулась Дару Шаазану и только потом мне. «Интересно, интересно, а чего эта поганка Лара к ней не ревнует? Вот же корень ее зла, чего она на меня-то взъелась?» «У Ларочки сейчас каникулы», — проворковала училка, проведя рукой по вырезу, красиво подчеркивающему ее грудь. «Мы с малышкой совсем не будем заниматься во время перелета. Дар Шаазан, я могу получить постоянный пропуск на свободный выход из отсека?» «Нет», — отрезал Дар, даже не глянув в сторону Венеры. «А это личный доктор принцессы Антон Сергеевич. Ну и мои помощники. Дар Жооган и Дар Рииган. Все свободны». «Разумеется...» Повара Германа, моего коллегу, мне представлять было не нужно, но все равно Зан как-то подозрительно быстро свернул собрание. Я успела отметить, что доктор — землянин лет 40 на вид, а помощники-даурианцы, естественно, тоже даурианцы и тоже красавцы. И чего Лариса никого из них не выбрала своей жертвой? Насколько сейчас все было бы проще? «Я готова сдать докладную прямо сейчас. Тогда я смогу пойти погулять по звездолету», — не унималась учительница, продолжая стрелять в главу службы безопасности кокетливыми взглядами. «Нет», — повторил Зан. «Вот еще вопрос. Почему даурянец так странно на эту Венеру реагирует? Запрещает отлучаться из отсека, будто не хочет ее от себя отпускать. Но с чего? Ничего в ней особенного нет, чтобы переживать, что ее похитят». Как-то мне эта учительница сразу не понравилась. Натуральная кобра. «Венера, прошу понять, у нас контракт класса АА», все же решила я сгладить грубость Шаазана объяснениями. «Пусть он будет плохой полицейский, а я хороший. И я планирую завершить его успешно, так что придется неделю подчиняться моим правилам, согласны?» «Да», кисло согласилась Венера. «Тогда все свободны, жду докладные до старта». Оставив последнее слово за собой, я развернулась на устойчивых каблуках и отправилась осмотреть апартаменты, чтобы найти свою каюту. А вот Дару, к сожалению, ничего о том, что хочу с ним поговорить наедине, не сказала, стыдно признаться, не решилась. «Ладно, взлетим, улучшу минутку и приглашу на тет-а-тет. Куда он от меня денется?» Из закрытого отсека. Разумеется, все сотрудники нашего агентства превосходно ориентировались в звездолетах класса М-45. Мы тщательно изучали их, прежде чем получить допуск. Корабли эти огромны, настоящие города. Их внутреннее пространство делилось на 6 палуб, 2 нижние — технические. Самая первая с реактором, всякими котлами, трубами и машинным отделением. Следом — бытовая. На ней располагались подсобные помещения, химчистки, прачечные, склады, транспортный отсек для шлюпок и каюты обслуживающего персонала. На третьей и четвертой палубах размещались отсеки для пассажиров. Пятая отводилась под развлекательные заведения и магазины. Ну а на шестой располагался пункт управления и каюты командного состава. Между палубами передвигаться можно в лифтах и по изящным хрустально-волоконным лестницам. Сверхпрочный прозрачный материал, бликующий в зависимости от подсветки, стоил дорого и использовался только в элитных зданиях и звездолетах. Вообще, все в звездолетах класса М-45 сделано по проектам ведущих дизайнерских агентств коалиции. Наш раскаленный песок полностью оправдывал свое название, повторяя в отделке переливы миражей и цвета песков пустынь разных планет. Отсеки, особенно VIP, это вообще отдельная тема. Зан без всякого риска мог запереть нас всех на неделю, и никто бы не начал страдать от клаустрофобии. Можно сказать, мы поселились в огромном комфортабельном доме, где есть абсолютно все: кухня, бассейн, кабинеты, тренажерный зал, кинозал, игровая, гостиная, холл и, конечно же, личные каюты. На их двери стюарды звездолета заранее разместили таблички с именами, на которые настраивались браслеты пассажиров. Я, как опекун, могла по контракту открыть еще каюту Ларисы, но больше ничью. И мою каюту никто посторонний открыть не сможет, роботов-уборщиков и стюардов считать не будем. Личное пространство и его безопасность превыше всего. Девиз МДЦ. Так вот, каким же сильным было мое удивление, когда, войдя в свою маленькую, казалось бы, каменную крепость, прямо в центре застеленной бежевым шелковым покрывалом кровати, я обнаружила самоуничтожающийся виджелист с посланием от моих похитителей и нанимателей. «Евангелина, будь осторожна. Есть подозрение, что рядом рыщет агент коалиции. Он не знает, кто ты. Не подведи и не попадись. На земле с тобой свяжется наш сотрудник. Пароль — сфера Тать». Как только сенсор виджелиста уловил, что я прочла последнюю букву, послание пропало. Вот только плохое предчувствие и досада остались. Кто был в моей каюте? А рыщет рядом — это где? В нашем отсеке? На звездолете? Среди пассажиров? Персонала? Ох, час от часу не легче. Выходит, на этом рейсе есть и агент коалиции, и агент заговорщиков. Да я прямо между молотом и наковальней. Думай, Ева, думай. Я прошлась по каюте, открыла встроенный в светло-коричневую стену шкаф, заглянула в ванную комнату, механически отмечая, что мою сумку уже разобрали, развесили костюмы, выставили на хрустально-волоконную, подсвеченную желтыми лампочками полку, баночку шампуня, кремы, дезодоранты, духи, настроили систему кондиционирования на комфортную для меня температуру и даже поставили на журнальный столик вазу с моими любимыми тюльпанами. Синтетическими, конечно, но пахли они как настоящие. Я присела в кресло и взяла со столешницы панель с рекламными проспектами Земли. Полистала экран, не разглядывая картинок. Я много раз видела их, но не места обитания золотого миллиарда мне нужны. Мне предстоит попасть в закрытую, темную часть планеты, которой хвастаться не принято. Ох, да кто же это может быть? А если появление послания объяснить, допустим, тем, что кто-то проник на песок прошлой ночью, когда тут не было пассажиров и персонала, а потом корабль покинул? Это возможно. И эта теория дает надежду, что соглядатай в полете будет один. Но все равно остается риск, что мой надзиратель от похитителей состоит в команде звездолета. Но это ладно, не самая большая моя проблема. А вот агента коалиции со счетов сбрасывать нельзя, и он, скорее всего, совсем рядом в нашем отсеке. Дар, Шазан, Линдаш? Помнится, в академии он мечтал попасть на службу к миротворцам. А миротворцы такими делами не занимаются. Спрятанный мной кругляш — всего-навсего потерянный символ власти какой-то планетки, как мне объяснили. А власть — это интересы коалиции, а никак не миротворцев. Но, допустим, Зан не попал к миротворцам и служит коалиции. Возможно такое? Сомнительно. Его величество, заносчивость терпеть не мог силовиков коалиции и никогда этого не скрывал. Мысли устремились в прошлое и выдали яркую картинку. Летний день на Фениксе. Я в 3071 году уже 65 дней, и 43 из них учусь в академии. По направлению из Центра помощи переселенцам меня приняли на годичный курс ассистентов-универсалов. Мы уже познакомились с Аугайли и живем в одной комнате студенческого общежития. У подруги дополнительное занятие по светопреломлению, и я иду домой одна. Спускаюсь по ступеням высокого широкого крыльца учебного корпуса, любуясь фонтаном, бьющим разноцветными струями вверх метров на 5. Он стоит на площади перед входом и притягивает к себе взгляд. поэтому я не сразу замечаю компанию молодых людей — даурианцев. Они собрались в кучку и, прячась от солнца под пышной кроной местного дерева луко, внимательно слушают Шаазана. Он что-то увлеченно рассказывает, эмоционально жестикулирует. «Да-да, его я на тот момент уже тоже знаю, и сердце мое пока еще каждый раз подпрыгивает, а потом ухает, когда мы случайно сталкиваемся в стенах академии. Я даже знаю, что он не студент, а специалист, прибывший на курсы повышения квалификации. Их, специалистов неясного профиля, легко отличить от обычных студентов. Боевики, как их все называют, ведут себя, словно они властители Вселенной. Хочу отвернуться и пройти мимо, но тут Зан делает жест рукой и активизирует ГВР, голографическую видеораму, еще одно достижение будущего. Трехмерная сцена, изображающая какое-нибудь событие, всегда кажется настолько реалистичной, что невольно чувствуешь себя ее участником. Замедляю шаг, интересно же. В этой показывают неизвестную планету с низким бордовым небом, нависшим над синими песчаными дюнами, и бой двух армий дикарей за каменного идола, торчащего из песка. Страшные бронированные зверюги кидаются друг на друга, а их седаки орудуют пиками. Кругом кровь, смерть, перекошенные лица. И тут в небе появляется блестящий серебром и огнями корабль. Дикари замирают в немом благоговении, а из распахнувшегося брюха НЛО высаживается десант в форме миротворцев. Бравые парни ловко вытаскивают священную каменюку из песка и отправляют на корабль под ошарашенными взглядами местных. Когда идол исчезает, на поле боя спускается еще один человек, снимает шлем и что-то говорит дикарям, те понуро склоняют головы. А потом картинка исчезает, и остается только он один, главный миротворец, рыжеволосый даурианец с невероятно теплыми и добрыми фиолетовыми глазами. Его я тоже знаю, не лично, конечно, но наслышано. Я к этому моменту оказываюсь совсем близко к компании Зана, и поэтому слышу заключительные слова главы сильнейшей организации коалиции. «А ты хочешь мира и благоденствия во Вселенной? Тогда приходи служить к нам. Миротворцы не смотрят на расы и благосостояние. Миротворцы помогают всем. Но стать одним из нас непросто. Для начала приди в миссию и пройди тест». «Что, переселенка, нравится?» выдергивает меня из невольного восхищения насмешливый голос. «Это Шаазан, само собой. Смотрит оценивающим хищным взглядом, и мне под его прицелом становится неуютно. Что именно, все же уточняю, поборов скованность. Я и сама не пойму, что именно вызвало мое восхищение: чудо инопланетной техники, дерзкая миссия или добрые глаза Платона Хазааша, главы миротворцев. Да-да, я и имя его запомнить успела. Как же не запомнить сына Раамна и Таисии Хазааш, хозяев Феникса? «Меня разглядывать», — говорит нелепец Сузан. И я аж воздухом давлюсь, возмущенно на него таращусь, недоумевая от подобной наглости. «Да нужен ты мне, я на миротворцев смотрела», — кидаю пренебрежительно. На мою реакцию Дар злится. Я вижу, как черные зрачки его желтых глаз вытягиваются в нитку, а челюсти сжимаются. «И не мечтай, переселенка, туда даже мне не так просто попасть, а тебе и подавно не под силу. Удел таких, как ты, вечная и преданная служба гнилой коалиции», говорит с неприязнью, как о чем-то гадком. На планшет поступает сигнал сообщения. Видимо, пошли докладные, и я возвращаюсь в настоящее. Нет, это не Дар Шаазан, агент коалиции. Он не будет на нее работать. Голову на отсечение могу дать.